Глава 48. Как ни желала графиня жить в уединении, опасаясь разоблачения, это ей не удалось. Госпожа Бирх, полюбившая новую знакомую и привязавшаяся к ней, навещала Жанну чуть ли не каждый день. «Я должна показать вам Петербург», — говорила она, и, усаживая Деламот в шикарный экипаж, везла ее в город. Жанна уже знала каждую кондитерскую на Невском проспекте, неоднократно любовалась Зимним дворцом. Дворцовые сооружения поражали своими размерами и пышностью внутреннего убранства. В парадных интерьерах Зимнего было изобилие цвета, лепнины и узора. Здесь все сверкало и переливалось, создавая ослепительную роскошь и торжественное величие. Госпожа Бирх рассказывала, что Зимний дворец — вершина творчества архитектора Растрелли в области светского зодчества. В нем соединились три европейских стиля — барокко, классицизм и рококо, что в целом и дало своеобразный растреллиевский стиль. К сожалению, мастер не успел завершить свое творение. Постройка требовала много денег, а их на тот момент не было в казне. Это чудо архитектуры достроили другие зодчие. «Петербург напоминает мне Париж», — проговорила Жанна, гуляя под руку с Мари по набережной Невы. «Но в Париже более узкие улочки». «Это не мудрено», — понимающе ответила госпожа Бирх. «Столица Франции гораздо старше Петербурга». Она с нежностью посмотрела на Жанну. «Я так рада, что вам у нас нравится. Значит, вы не поедете дальше в поисках лучшего места». «Этого мне не нужно», — призналась графиня. «И почему вы решили, что я могу уехать?» Мари пожала плечами. «Не обижайтесь, дорогая, но в вас есть какая-то тайна». «Правда?» — Жанна принужденно рассмеялась. «Почему же вы сделали такой вывод?» «Видите ли, после Французской революции к нам хлынул поток эмигрантов из Франции», — начала Мари. «По большей части это были знатные люди. Они пожелали, чтобы их сразу представили императорской чете. А вы сторонитесь государей». «Мне по горло хватило светской жизни во Франции и в Англии», — пояснила Жанна, заметив, что вышло не очень убедительно. «Но объясните мне, моя милая, что хорошего в свете? Жеманные напудренные дамы и их любовники, которых они даже не пытаются скрыть. Разврат, сплетни, вечная озабоченность одеться лучше всех, переманить к себе лучшую модистку, парикмахера. Да, было время, когда такая жизнь меня забавляла. Теперь же она кажется мне пустой и никчемной. Я уже не молода и заслужила покой. Но, тем не менее, вы не отказались от посещений по пятницам», — возразила Казалет. Графиня развела руками. «Сама не знаю, почему», — призналась она и впервые почувствовала, что совершила ошибку. «Возможно, и эти пятницы когда-нибудь выйдут ей боком. Нужно найти предлог, но не сейчас, а потом, чтобы закрыть свой салон. Однако этот предлог должен быть довольно веским. Светское общество не понимает и не прощает капризов. Придется поработать головой. Чем скорее она найдет способ объяснить, почему закрывает салон, тем будет лучше для нее самой». Шло время, а Жанна так ничего и не придумала. Каждую пятницу к ней с удовольствием спешили светские львицы во главе с Валицким, приводя все новых и новых людей. Разумеется, на их угощение требовались большие деньги. И однажды Жанна с ужасом увидела, что ее кошелек опустел. Впрочем, это и не удивительно. Помимо пятничных встреч, она тратила деньги на платья, дорогие кушанья и украшения. Теперь ей ничего не оставалось, кроме продажи нескольких бриллиантов. Но как и кому их можно продать в Петербурге? Кому не страшно довериться? Довериться, ни слова не сказав о том, как бриллианты оказались у нее. Сидя у оплывающей свечи, Жанна перечисляла всех своих знакомых и решила остановиться на Мари Казалет. Все же дама приближенной императрицы. Если она поверит Жанне, то поможет реализовать драгоценности без малейшего шума. Госпожа Бирх казалась ей самой порядочной особой из тех, с кем она уже успела познакомиться в Петербурге. Нет, лучшей кандидатуры не сыщешь. Приняв окончательное решение, Жанна отправилась к приятельнице на следующее утро. Мари была уже одета и собиралась во дворец. Она очень удивилась, увидев госпожу де Гаше. Жанна редко делала визиты и всегда предупреждала о них письмом. Такой визит показался Казалет более чем странным. «О, моя дорогая!» Госпожа Бирх расцеловала Жанну в обе щеки, оставив на лице гостьи следы белой пудры. «Что вас привело в такую рань? Наверное, случилось непредвиденное?» «Ничего такого», — отвечала Жанна, стараясь говорить как можно спокойнее, и добавила со смехом. «Если бы на моем месте был мужчина, он бы потерпел до пятницы». Нарисованные брови Казалет прыгнули вверх от любопытства. «И в чем же дело?» «Вчера в ювелирном я увидела примиленький браслет, который идеально подойдет к моему платью», — уверенно начала Деламот. «Он довольно дорогой, а управляющий моими имениями в Англии еще не прислал мне денег. Тем не менее, я не могу ждать». Она притворно застонала. «Мне ничего так не хотелось, как этот браслет». Госпожа Бирх немного помрачнела. Она не ожидала, что ее новая подруга будет просить взаймы. Как истинная англичанка, она не любила давать в долг. «Я могла бы помочь вам», — проронила она неуверенно, — «но не в этот раз. К сожалению, мои финансы...» «О, нет!» — оборвала ее Жанна. «Мне ничего не нужно. У меня есть две драгоценности, доставшиеся от матери, которые я уже давно не ношу и никогда не буду носить. Это два старых бриллиантовых кольца. Может быть, вы мне подскажете, кто купит их у меня в самое короткое время?» Лицо Казалет разгладилось. «Милая вы моя!» Она обняла расстроенную графиню. «Вы обратились по адресу. Я знаю такого человека. Возможно, уже сегодня вы уйдете от него с деньгами. На ваше счастье, он знаком и вам. Это граф Валицкий. Он коллекционирует бриллианты». «Граф Валицкий?» Жанна открыла рот. «Именно он», — кивнула подруга. «Если кольца при вас, можете отправляться к нему прямо сейчас. А если Михаил сам не купит бриллианты, он посоветует, кто это сможет сделать». «Благодарю вас». Графиня низко поклонилась госпоже Бирх. «Желаю успеха», — ответила хозяйка. «Вскоре кучер вез Жанну к замку графа Валицкого».